все тебе, душа моя, — вверяет владык талант, — со страхом приими дар. Так молится Бунин в рассказе «Пост», являющемся как бы признанием автора о его творчестве, как бы некоторой поэтикой Бунина. И эти слова молитвы могли бы служить эпиграфом к его книге. В «Розе Иерихона» собрано все, что было рассеяно по газетам и журналам за последние годы. И если почти каждый из этих коротких рассказов был в свое время значительным литературным явлением, то собранные вместе, они сливаются в одно целое, начинают светиться и жить по-новому, богатой и значительной жизнью. Бунин — первый современный русский писатель. Он продолжатель классической традиции в русской литературе. Эти формулы медленно входят в сознание читателей, долго вслед за критиками, считавших Бунина не то пейзажистом, не то бытовиком из знания. Лишенный ходулей эффектного сюжета и броской новизны, его талант, казалось, только медленно рос. На самом же деле Бунин быстро стал и оставался все тем же совершенным и завершенным художником. И это только мы постепенно начинали замечать, насколько тонка его фактура, как глубоко мироощущение. Место Бунина в русской литературе было особое. Те, кто могли быть его соперниками, являлись писателями иной литературной формации, иного лагеря. Бунин был чужд главному руслу русской литературы последних десятилетий, ее буре и натиску, влиянием Достоевского, символизму. Он был классиком не в том только смысле слова, какой мы прилагаем ко всем большим писателям. Не потому, что скоро гимназисты будут со скукой заучивать наизусть отрывки его прозы. Он один из немногочисленных русских писателей, в котором определенно выражены подлинные элементы классицизма. То, что мы условно называем классицизмом и романтизмом, есть в каждом произведении искусства, только в разных степенях и формах. Поэтому можно говорить о романтизме Рассина или Корнеля и о классицизме Кольриджа и Китса. Классическое начало есть в каждом достойном этого имени художнике. Это начало формообразующее, мужское, начало разума, равновесия, меры, ясности и простоты. В русской литературе оно было сравнительно слабо. В ней не было формы формул, готового русла для классического ренессанса. Но все же оно было, и его легко отметить и в «Пушкинской гармонии», и в уравновешенности Гончарова, и в торжественности Ломоносовской оды. Есть оно и в плавном ритме бунинской прозы, в том, как приводится к простоте и единству, как стройно организуется все сложное и страстное в его душе. И снова вспоминается его поэтика, рассказ «Пост». «Я работаю легко, споро, с редкой остротой душевного зрения, которое дает такое непередаваемое счастье. Усталый, умиротворенный, я кладу перо, мысленно благодаря Бога за силы, за труд. Ей, Господи, не дашь мне духа праздности, уныния. Больше мне ничего не надо. Все есть у меня, все в мире мое». Какие прекрасные высокие слова! Как сливаются в этом дивном рассказе чистота говеющей девушки и строгая душевная собранность творящего художника. И когда Бунин спрашивает о девушке, дочь она мне, невеста, хочется ответить ему, нет, не дочь, не невеста, а муза, чистая, девически прекрасная, одухотворенная муза. Может быть, не будет парадоксальным утверждать, что бунинским классицизмом можно отчасти объяснить и его исключительную непримиримость по отношению к большевикам. В его рассказах есть черты, которые, пожалуй, можно назвать социалистическими. Несомненно, что буржуа ему более чужд, чем рабочий или крестьянин. Господин из Сан-Франциско почти памфлет против буржуазии. Совсем по-толстовски, своим сочувствием к горю простых людей и отрицанием барских затей, звучит рассказ «Старуха». Но революция, по существу, романтична. Бунину глубоко чужда и отвратительна ее истерическая безумная стихия. Для него немыслимо было ни на секунду трагическое недоразумение, в такой тупик заведшее Блока и многих других. И отрицая, он должен был остаться в своем отрицании последовательным до конца. Ведь его классическому духу чуждо все нечистое, смешанное, ублюдочное, всякая ложь и компромисс. И эта абсолютная непримиримость может вызывать ненависть, но не может не внушать уважения. В русской литературе было так много другого и в прежние, и особенно в наши смутные дни, что бескомпромиссность, непримиримость представляется культурным подвигом. Одной из черт классицизма Бунина является необыкновенная его писательская скупость и сжатость. Какая сложная трагедия сконцентрирована на нескольких страницах в рассказе «В ночном море». Целая женская жизнь трогательно передана в Готами. Критика уже говорила о музыке Косцов. Но эта торжественная симфония по размерам не больше короткого этюда. Из рассказа «Преображение» можно бы сделать длинную философски-религиозную повесть. А вот как кратко и своеобразно передана схема крестьянской человеческой жизни в этом рассказе. Это они со стариком были строителями и владыками всего этого обширного, прочного, теперь уже давно обжитого, вросшего в свое место, грязного и уютного гнезда с его гумном, дуплистыми лозинами, амбарами, черной избой в три связи, грубым до дикости скотным двором, потонувшим в навозе и переполненным сытой скотиной. Это они когда-то были молоды, красивы, разумны и строги, а потом стали понемногу сдавать да сдавать, как-то теряться среди все увеличивающейся и крепнущей молодежи, то в одном, то в другом уступать им свою волю, и, наконец, совсем сошли на нет. Захерели, высохли, сгорбились, забились на палате, на печь, отчудились сперва от семьи, а потом и друг от друга, чтобы уже навеки разлучиться по могилам. Бунин часто и мастерски описывает смерть. Но делает он это так истово, так благоговейно, что поистине преображает ее, как она преобразила в его рассказе молодого крестьянина. Почти все, чего бы он ни касался, полно какой-то особой, чистой, немного холодной духовности и красоты. Он редко остается только в человеческом, слишком человеческом, а выводит нас на просторы океана и полей, окружает человека природой, брызгами моря, воздушностью неба. Но изредка, и особенно в последнее время, проникают в его творчество ноты едкого, безысходного отчаяния, от которого душно, как под крышкой гроба. В рассказе «В ночном море» два человека беседуют о своей любви к умершей женщине, и один из собеседников обречен на близкую смерть, но вы чувствуете, что и второй собеседник, и вы сами, и все в мире осуждено на смерть, что нет ничего ценного, что любовь — это только половое умиление, что люди — только временно отпущенные мертвецы. Не так резко, но то же самое звучит и в «Безумном художнике», и в конце. России конец. Да и всему, всей моей жизни тоже конец, даже если случится чудо, и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине. Чудо, по крайней мере, не с единичными людьми, а с Россией, не случилось. Однако, несмотря на свою безнадежность, нашел же Бунин в замечательной по силе лиризма «Несрочной весне» побеждающую отчаяние силу в воспоминаниях, в природе, в прозрении иной жизни, в литейских тенях прошлого и в надежде на несрочную весну. И этим снова явил победу своего мужественного духа над злой и ледяной пучиной, которая изредка грозит изменить гармонический лик его музы.